А оранжевые глазки с воистину чистой непосредственностью сделали хлоп-хлоп, после чего животик девушки издал громкое «уррр». Это было настолько абсурдно и в то же время гармонично, что я только великим напряжением воли удержал лицо. Я за. Давайте искать это место вместе. И вновь прыг-прыг на носочках. КХМ. Кажется, я только что постиг глубины понятия электровеник. Из забытья показалась мрачная тень Наруто. Хотя нет, тут просто позитив и энергичность, а не тот флер из идиотии и откровенного хамства, коим прославился заводной апельсин. Правда, степень отмороженности Фуу все равно вызывает невольное восхищение. А что ты предпочитаешь? Я, Джин Чурики на мгновение задумалась. Мисо-суп онигири, такаяки, якитари. На самом деле, мне все равно. Полыхнув волной позитива, радостно улыбнулась девушка. Кстати, замерла, а тебя как зовут? Джоунины конвоиры издали дружный стон. Несчастный Копиркин, что вынужден был все это дело лицезреть, чуть было не свалился с места своего заседания. Ну а Бинджи продолжал превозмогать и держать лицо кирпичом. Фобос, а этот хмурый тип, мой друг Бинджи, замаскированный Учиха, ожег меня взглядом. Он ведь уже понял, что будет дальше, и привлечение внимания к его скромной персоне парня огорчало. Рада познакомиться. А я, Фуу, девчонка переключилась на новую жертву, пластично крутанувшись на месте, одновременно качнувшись с носка на пятку и замерев под наклоном к Учихе, несколько оттопырив пятую точку. Абинджи-сан, а вы станете моим другом. Вы тоже хотите пообедать или, может, принять ванную вместе? Хе, тут проняло и соски, что, подвергшись моему тлетворному влиянию, предложение принять вместе ванную от симпатичной девушки теперь воспринимал лишь в одном ключе, а ведь почти в любой местной гостинице совместная баня – вполне рядовое явление. Я несколько занят, нашел он в себе силы, но, думаю, Фобос будет не против, зырк в мою сторону. Бедные джоунины из водопада, они уже то ли умирать приготовились со стыда, то ли отбивать свое стратегическое оружие у злых истеррррашных звуковиков, то ли еще что. Правда, как же быстро она меняет фокус внимания. Конечно, но сперва обед, твердой рукой пресекаю наметившийся бедлам. В той стороне мы уже были, чуть поворачиваюсь в конец улицы, так что пойдем туда. Уверенно встаю лицом в другую сторону, где, как я знал, через сотню метров будет Ичираку Рамин. Ха-ай, вскинула руку кунайчи и бодро потрусила в указанном направлении, не очень заботясь о том, пошли за ней или нет. Впрочем, с последним проблем не было, так как ее спутники мигом бросились следом, спеша полушепотом полукриком образумить подопечную. «И зачем ты это устроил?» – негромко обратился ко мне Учиха. «Честно, не ожидал, что она так отреагирует, но, это довольно забавно. Как знаешь, около часа спустя, Итадакима Аас, с видом довольная, как слон Фуу набросилась на пятую тарелку рамена. Куда в тебя столько лезет?» Убитым голосом уже без надежды на победу попытался дозваться до нее Йора. Оба конвоира отбивались, как могли, но оказались бессильны защитить свою подопечную от дурного общества злобных конкурентов. Не слушая его, Фуу, улыбаясь, подбадриваю девушку. Молодой растущий организм должен хорошо кушать. Угу. Уже с шумом втягивая в себя лапшу, с готовностью закивала Джин Чурики. Они ее что, вообще не кормят? Хотя, окидываю взглядом свою тарелку, на которой осталось-то всего на два укуса. И это была уже третья порция. Если бы я не был уверен в обратном, первым бы предположил, что Тиучи добавляет в свою стряпню какой-то наркотик, вызывающий зависимость уже с первого потребления. Еще две порции. Обращаюсь я к повару, потом, немного подумав, добавляю, и одну вон на ту крышу беловолосому шиноби в маске, откидываюсь на табурете, чтобы найти взглядом укрытие Какаши. Парень, я все понимаю, работа, но твой голодный взгляд, что периодически скользит по моей зад-спине, напрягает. Последняя фраза вызвала живейший интерес в собравшемся коллективе. Причем, что показательно, первыми отреагировали прекрасные представительницы Онова, с совершенно одинаковым выражением лица высунув головы из-под навеса. И если Фуу для этого надо было только прерваться в поглощении еды и откинуться назад подобно мне, то Айми умудрилась выглянуть, не выходя из-за стойки. Несчастные водопадовцы, осознав, что они не заметили слежки, за малым не расплакались. Тиучи, видимо, был привычен, потому удивление подавил быстро, начав собирать новые порции, и только соски наградил меня тяжелым взглядом. Что же касается Какаши, то это смесь стыда, уважения к сопернику и алчности. КХМ, направленные на еду, определенно стоили того, чтобы раскрыть свою осведомленность. Благодарю, принимаю новую порцию и откладываю чистую тарелку. Кстати, обращаюсь к хозяину лапшичной, не подскажешь, что тут есть интересного из достопримечательностей? Хаем, задумался Тиучи, смотря что вам нужно. У нас прекрасные книжные магазины и оружейные мастерские. Мужичок начал расписывать интересные для гостя заведения. Ничего необычного, подобную информацию действительно можно было бы получить у любого приписанного к экзамену чунина. Но та же Фуо услышала, едва ли не раскрыв рот. Хотя тут тоже нет ничего удивительного. Водопад – это глубокая провинция, чтобы не сказать жопа мира. Сколь-либо обильные торговые маршруты не пролегают, сами по себе центром силы, следовательно, поступления инвестиций они не являются, так что и сфера услуг у них развита не так, чтобы сильно. В общем, провинциальная девочка слушала повествование о местных достопримечательностях с большим интересом. Тиучи, не будь дураком, рекламировал своих друзей. В общем, все стандартно и чинно-благородно. Нет, серьезно, он даже не упомянул про квартал красных фонарей, хотя в листе такой был. Хотя, логично, зеленым генинам такие развлечения были не по карману. Чунинов среди прибывших не наблюдалось. А прущийся в бордель на чужой территории джаунин – это круче, чем летающие свиньи. Степень мифичности повыше будет. Собственно, на этом посиделки и закончились. Конвоиры скомканно попрощались и едва ли не за шкирку потащили бедную Джинчурики от нас подальше. Та пыталась возмущаться, но как-то вяло и неубедительно. Какими бы гиперактивными ни были отдельно взятые шиноби, несколько порций весьма калорийной пищи настраивают принявших эту пищу на лад более сонный и миролюбивый. Я настаивать на продолжении общения тоже не стал. Эти недоджоунины из водопада стали слишком уж дергаться. Не то чтобы это имело большое значение, но лишнее внимание, которое однозначно появится из-за их подергиваний, мне было не нужно. Не в свете будущей прогулки, да и к Фуо лишний интерес привлекать не стоило. Это Суна, великая деревня и союзник, что мог направить своего джинчурики погостить на экзамен без слишком больших опасений. Да и то, без хитрого плана Атарачи они бы вряд ли на такое решились. А уж маленькая никому не нужная деревушка, да в свете того, что лис из Канахи смылся тут и добрая Цутян должна задуматься о правильном перераспределении стратегических ресурсов, а Данза, так и вовсе выслать парочку команд. Даже если я в прошлый раз выбил у него всех нужных специалистов, что маловероятно само по себе, за пару лет натаскать новых вполне возможно. В общем, тише едешь, дольше будешь. Ну и дальше тоже, да. Короче говоря, распрощавшись с любезным ресторатором, мы отправились в выделенные нам апартаменты. Ну и что это было? Почти не размыкая губ, поинтересовался Саске, стоило нам отойти от точки общепита и повернуться спиной к наблюдателю. Симпатичная штучка, каюсь, просто так взять и ответить я не мог, да и не видел смысла, времени у нас было много. Переться прямо в день приезда в охраняемые секретные коридоры корня, или где там еще мог засесть почтенный инвалид, когда за нами и так установлена усиленная слежка, и эта самая слежка еще не замылила глаза. Нет уж, пару дней стоит подождать и изображать из себя честных шиноби, как бы странно это ни звучало. Без шуток, пожалуйста, не принял тон на Бенджи. Что ж, если ты хочешь, скажем так, мне просто показалось, что у нас с ней много общего, с намеком смотрю в глаза другу. Странное чувство с учетом ее поведения, не правда ли, но какое есть. Да уж, пожрать вы мастера, вот только сосредоточенный взгляд парня дал понять, что намек он уловил. Дальше развивать тему ни я, ни он не стали. Улица во враждебной деревне, не то место, где подобное уместно, да и про взгляд на наши спины какаши забывать не стоило. Более подробно мы поговорим потом, когда будут к тому обстоятельства. Наши боевые команды уже были на месте и как раз заканчивали клеить обои, точнее, Фуин основу для постановки барьеров от подслушивания, подглядывания и прочего. В общем, стандартный комплекс шиноби в гостях. Каждое селение, конечно, строит такую защиту по-своему, но общие принципы едины для всех. Не будь этих самых принципов, и о планах нападения песка на Канаху двухлетней давности Хирузин узнал бы, едва команда Гаары заселилась в свои гостевые апартаменты. «Ну как вы тут, обустраиваемся, сенси», — ответил Димас, — «еще пару минут, и закончим, а там можно будет и погулять выйти». «Отлично, осматриваю конструкцию и, не найдя ошибок, добавляю парочку печатей от себя». «ПСС, наша медуза повернулась к Исарибе, Почему-то мне кажется, что они уже успели нарыть что-то интересное. Прислушивающийся к беседе Джуга только тяжело вздохнул. Ты угадал, после того, как защита была подвешена, и я был уверен, что даже всевидящему Шарику Хокаге и Бейкугану Хьюг не удастся ничего увидеть внутри стен, приступил я к краткому инструктажу. Тут действительно бродят интересные личности, например, накладываю Хинге, демонстрируя облик Фуу, выглядит горячей штучкой, присвистнул Суигицу, ай, и слегка огреб от нашей тихой рыбки. Я всего лишь хотел сказать, что у Синсия хороший вкус, и я понял, что в ту сторону лучше не смотреть, принялся отмазываться парень. Я все больше убеждаюсь, что физическая неуязвимость, точнее, трудноубиваемость, слишком сильно давит ему на мозги и отбивает инстинкт самосохранения. Может, ты все же дашь Фобосу Синсию договорить? Сварливо поинтересовался Джуга под молчаливое одобрение Исариби и остальных девушек. Да молчу я, молчу, покаялся Водяной. Превосходно. Но теперь возвращаясь к вопросу, если вдруг у вас случайно получится на экзамене зажать эту девушку невзначай в темном уголке и она внезапно предложит вам стать друзьями и сыграть в нарды, то не теряйтесь. Включите обаяние, позитив, харизму, словом, с готовностью идите на контакт. Характер у нее своеобразный и потребует доли выдержки, но вы справитесь, я в вас верю. В идеале, девочку надо очаровать до состояния. Хочу в вашу деревню. Если же с хорошим вариантом не выгорит, то как следует упакуйте ее в свиток. Вытаскиваю из печати означенный свиток, больше напоминающий здоровенную бобину. Это же, выпучила глаза Сосами. Зачем такой большой и сложный? Потому что в обычный не влезет, и паковать нужно нежно. Ранения очень нежелательны, а смерть неприемлема, вам ясно? Хай, Фобос Синси, вытянулись в струнку сокомандники. А что делать с сопровождающими? Поинтересовалась Кагера. По ситуации, желательно сделать так, чтобы вас они не видели, но убивать только в крайнем случае. Понятно, дружные кивки, тогда на этом все. Ах да, девушку зовут Фуу, теперь точно все, отдыхайте. КХМ, обратил на себя внимание Саске, а, поворачиваюсь к другу, после чего соображаю, о чем он, и, отменив Хинге, дополняю инструктаж. Вести себя прилично, лавки и магазины не разносить, местных не задирать, пьяные дебоши не устраивать, лица Хокаге похабными фразами не расписывать, за покупки платить, и держите Суигицу подальше от борделей и общественной бани. Закончил я на позитивной ноте, хотя один водный мечник со мной бы явно не согласился. И, когда мы остались вдвоем, Саске перестал изображать статую самому себе. Пусть вопрос его был лаконичным, но был вполне понятен. «МММ, из-за классной попки, ты не настолько кролик», — отклонил предположение Учиха, сохраняя убийственную серьезность. «Угу», — при речи о кроликах. И я просил без шуток. «Ладно». Складываю несколько печатей и ограждаю нас дополнительным барьером. Она Джинчурики Семихвостова. ХММ, на осознание сказанного у замаскированного брюнета ушло целых 2 секунды. Это точно? Абсолютно. И ты хочешь? Вопрос повис в воздухе. По обстоятельствам. Но сперва просто пригласить к нам в деревню. Вдруг ей там понравится больше, чем в водопаде. Хорошо, Учиха задумался. Чем дальше займемся? Сменил тему Абинджи. Пару дней нужно примелькаться. Эти подозрительные взгляды от каждого столба сильно раздражают, а потом можно будет и спокойно погулять по округе, полюбоваться местной природой и достопримечательностями. Пара дней, да, что же, время есть, можно и побездельничать, кивнул брюнет. Вот и отлично, ну а раз молодежь нас покинула, то как насчет пропустить по бутылочке другой? Снимаю барьеры и распечатываю саке, все необходимое было сказано и принято. А потому сейчас действительно можно было немного расслабиться и просто приятно провести время. «Я достану шаги», — кивнул Учиха. «Попробуем хотя бы сделать вид, что наш отдых культурный». 3 дня спустя, и вот настало нужное время. Декорации подготовлены, фигуры заняли свои места, и Макомасита, вынужден был я признать поражение. Пучеглаз меня уделал. «Опять, ты точно жульничал, Абинджи? Как можно жульничать в шаге?» Приподнял он бровь. Понятия не имею, но тебе это удалось. Для человека, стабильно побеждающего 9 из 10 противников в этой игре, ты слишком бурно реагируешь на проигрыш. Наоборот, как раз потому, что я так хорошо умею побеждать в этой игре, твои победы выглядят особенно подозрительно. Еще чаю, пожалуйста, кликнул я официантку. Мы сидели с Учихой в одной небольшой кафешке, даже скорее семейном ресторанчике, крохотный зал на 4-5 столов да широкая деревянная терраса на улице, где можно разместиться группой еще человек в 8. Вот на такой террасе с доской японских шахмат мы и сидели, потягивая чай и наслаждаясь видом суетящейся Канахи, ну и заодно создавая себе алиби, пока наши теневые клоны прогуливались до места, допуск в которое не имели и большинство шиноби самой Канахи. Пожалуй, на этом моменте стоит остановиться чуть подробнее. Лезть в подземелье самим было идеей откровенно тупой, это уже не разведка получится, а налет, причем неподготовленный. Не говоря уже о том, что нас продолжали пасти пусть и не так активно, как в первые пару дней, но долгое отсутствие могли и обнаружить. Подменить себя теневым клоном – плохая идея, случайности бывают разные, и если мутный джаунин из мутной деревни, что недавно грохнуло Каге, случайно уколовшись, сделает пуф и исчезнет с радаров, то у многих к этому джоунину появится очень много вопросов. Так что на разведку пошли как раз клоны, благо именно для нее данная техника изначально и предназначается, учиться через нее или использовать как полноценную боевую единицу могут себе позволить только монстры с чудовищной выносливостью и таким же запасом чакры, во всех других случаях стандартные техники в разы эффективнее и экономичнее. Да чего там? Тот же Саске, при всей своей силушке и привитых организму модификациях, больше 5 клонов старается не использовать, информационный поток с 6 пар шерингенов уже слишком напрягал даже профильную нервную систему Учих. Но это детали, вернемся к разведке. Возможность безопасно соваться в самые подозрительные места, отсутствие необходимости в эвакуации, если не нужно что-то с собой унести, конечно, ну и алиби для оригинала, если озаботиться парой предварительных мер и здравым смыслом. Так что мы сидели и культурно отдыхали, в то время как наши клоны под видом безликих прохаживались по подземельям корня, обновляя карту и разыскивая место пребывания Шимуры. На разведку мы, естественно, шли совсем не наобум, наш уважаемый сенсей очень долгое время был членом этой организации, и поскольку Орочимару был далеко не последним в иерархии корешком, то и знал он порядочно, а всякие печати молчания для мастера его уровня препятствием не являлись. Так что план помещений, порядки обходов, время и численные составы патрулей у нас уже были, но, зная паранойю одного инвалида, можно с гарантией предполагать, что после ухода врачи в отступники все это поменяли. Так что обновить данные было необходимо. С проникновением проблем не возникло. Создали клонов в гостевом домике, упаковали в простенькую печать, а дальше дело техники. Срезающий путь через захламленную улочку джаунин кинул в кучу хлама обертку от данга, купленного тут же на углу, что в этом может быть подозрительного. Или их ученики, что после тренировки физухи на общественном полигоне устроили небольшой перекус и при уборке за собой не заметили бумажки от рисового шарика. Ну или поленились лазить по кустам в поисках пущенного мимо мишени куная, предпочтя вместо этого повыяснять отношения на тему того, что пихать занятого метанием острого железа коллегу под руку, плохо, равно как и терять бдительность и позволять себя пихать. А то, что эти места находились неподалеку от входов в служебные помещения право слова, бывают совпадения и поинтереснее. Сама база корешков отличалась солидным размахом, кажется, я теперь понял, откуда в змее это пристрастие к рытью подземелий, да и в стиле помещений, скажем так, мелькало очень много общих черт. Те же запутанные коридоры, в стенах которых были сюрпризы для незваных гостей, те же огромные пещеры-склады, содержащие в своих закромах массу интересного, начиная от банальных расходников типа сюрикенов и синбонов, заканчивая клинками из чакропроводящей стали, алхимическими, по-другому и не скажешь, лабораториями и клетками с биологическим материалом. Схемы патрулирования, предоставленные нам белым змеем, само собой, оказались неактуальны. Да чего там, даже некоторые помещения и коридоры были перестроены, про системы допусков фуин-барьеров я и вовсе не заикаюсь. Пару раз нашу разведку загоняли в угол, и, чтобы не попасться на глаза кому-нибудь ненужному и не поднять тревогу, клонам приходилось развеиваться, передавая нам с Учихой новую порцию данных. Таким образом, за 5 часов у нас в головах была подробная схема тоннелей под Канахой и даже примерное местоположение самого Данза, вот только там ли он находится, понять было нельзя. Помимо прочего, мы выяснили, что пятая наложила на Шимуру домашний арест, да и прочим советникам, теперь бывшим, досталось. Но если те два старых пердуна действительно сидели в своих поместьях и особо не высовывались, то вот сказать то же самое об одноглазом я не брался. В доме мог сидеть двойник или вообще клон, а мог и настоящий. Но кто тогда обитает в подземельях? Теневой клон или оригинал? Проблема. Судя по задумчивому виду Саски, он сейчас размышлял примерно о том же, ну или как в очередной раз загнать моего короля в безвыходное положение на доске. Ладно, детали мы обсудим вечером, оставшись без чужих глаз и ушей. А пока, твой ход, дружище, на этот раз тебе так просто меня не сломить. Ну-ну, хмыкнул тот и передвинул фишку. Девушка, еще чаю. Разведывательная миссия продолжалась. Вечером, как и было запланировано, мы собрались в нашем доме, поставили дополнительные меры защиты и принялись обсуждать варианты. И было их не слишком много. Если выберем неправильный вариант, старик или заляжет на дно, или пойдет творить глупости. Ни то, ни другое нам не требуется. Потому подземелье или его дом, вот в чем вопрос. Учиха сидел над нарисованными им же картами убежища корня Анбу. А погулять там, не то чтобы мне эта идея сильно нравилась. Сомневаюсь, что он практикует пешие прогулки, вклинился в обсуждение Димас, также сверля карту взглядом и заодно похрустывая яблоком. Все равно не получится. Слишком много постороннего народа на улице. На бой сбежится вся деревня до того, как мы закончим, отверг предположение Саски. А у дома, людей пятые, возможно, самого Данза, мой клон вновь вгрызся в плот. Тогда остается атака с двух направлений. Эта идея нравилась мне лишь немногим больше предыдущей. Не то чтобы я сомневался в своей или Саски способности в одиночку прикончить Данза, но его мало было просто прикончить, его надо было прикончить так, чтобы не потерять глаз Шисуи. Налет средь бела дня на резиденцию одного из старейшин. Учиха поморщился. Ну, ты все равно намеревался прикончить и Хамуру, и Кахару. Да, но на них хватит и клонов. Ладно, что ты предлагаешь? Все же это было его желание, и план он хотел составить сам. Не буду ему в этом мешать. Второй этап будет проходить в Суне, переходное испытание. Это забег до места, начал излагать наброски Саски. Нам, как наставникам, уже обрисовали общую схему проведения испытаний. Разумеется, без подробностей, дабы не обеспечивать нечестное преимущество гостям. Хотя странная сентенция, ведь кто может поручиться, что такое нечестное преимущество в виде точного знания, что будет на каждом этапе экзаменов, нету команд хозяев-организаторов. В таком ключе, кстати, разбить проведение означенного экзамена на две деревни организатора – очень здравый ход, пусть не полностью, но нивелирующий пресловутое нечестное преимущество. Внимание большей части Шиноби Канохи будет сосредоточено на Академии, забег начнется оттуда, а потому все гости, включая наставников команд, будут именно там. В этот момент мы атакуем дома старейшина, твои клоны пусть присмотрят за подземельями. Поднимается тревога. Все лишние шиноби как раз уже отправятся по домам или в сторону скрытого песка. Далее вилка. Если Данза у себя дома, то у нас будет 2-3 минуты на его устранение и отступление. Тут нам поможет твой туз в рукаве, хмыкнул Учиха. Основные боевые действия будут проходить на территории поместья, как раз дома старейшин стоят рядом, так что случайным ущербом их вполне накроет. Думаешь, чисто не сработаем? Может, и сработаем, но я исхожу из худшего варианта, прямого столкновения. Тут Саски чуть покривил душой. Да, месть принято подавать холодной, но я видел, что он очень хочет перекинуться с Шимурой парой слов, возможно, сказать что-то вроде «ты уничтожил мой клан ради величия и безопасности Канохи, а теперь я уничтожу Канаху ради величия и безопасности моего клана». Пока ему удавалось сдерживать порывы здравомыслием, но от этого тени исчезали. Жаль, Эдотинси не позволяет вырвать душу прямо из живого тела, это бы решило столько проблем, вновь подал голос подросток с бледно-салатовыми волосами и фиалкового цвета радужкой, и добавила еще больше новых, буркнул в ответ Учиха и покосился в мою сторону. Тебя самого не раздражает эта шизофрения? Ладно на публику, но зачем ты сюда своего клона притащил? Тебя и одного порой много. Не смотри на меня, он сам пришел, открестился я. Да ладно вам, это прикольно, пустился в свою защиту Димас. Я как будто реально генин, и у меня есть целых два адекватных наставника, с которыми не стыдно поговорить и можно не притворяться. Все детские мечты сбываются. Ну и тело немного влияет, парень сжал и разжал кулак. Другой гормональный фон очень контрастный, вначале я думал, что это пройдет, но... Клон пожал плечами в недоумевающем жесте и опять откусил кусок яблока, так сказать, ставя точку в монологе. Мы с Саске переглянулись. «Когда-нибудь я сойду с тобой с ума», — сообщил Учиха и, вздохнув, вернулся к карте. Еще несколько дней спустя. «Димас, толпа слабаков и ни одного парня с мечом, а я-то надеялся», — с неподдельным разочарованием сообщил нам Суигицу, оглядываясь по сторонам. «Ты серьезно рассчитывал встретить на экзамене для генинов интересного противника?» Поворачиваюсь к мечнику. «Эй, я имел право на надежду», — насупился беловолосый. «К тому же, кто говорил, что из-за срыва в прошлый раз нынче уровень должен быть выше обычного?» «Тише вы», — одернул мечника мой оригинал. «Мы здесь не для того, чтобы становиться центром внимания». «Чё-то не знаю», — скривился в ответ Суигицу. «Походу, мы одни тут приперлись в стандартной униформе. А я говорил, что эти черно-белые разводы слишком приметные, за версту видно, что мы из деревни Звука. А тебе только дай напялить сиреневую водолазку», — недовольно проворчала Исариби. «У меня хотя бы вкус есть, в отличие от некоторых», — окрысился Водяной. «Как можно быть девушкой и так пренебрегать модой? Заткнись уже, голова пухнет от твоего нытья», — не выдержал Джуга. В этот момент к Академии как раз подошла команда Фуу и, заметив поданный оригиналом жест внимания, Суигицу наконец замолчал. Джинчурики Семихвостого явно накрутили по самое «не могу», потому как двигалась она подозрительно скромно и спокойно. Только в глубине оранжевых глаз можно было заметить отблески неугомонных бесенят, с которыми девушка жадно зыркала по сторонам. Помимо конвоя возможной будущей подруги, на площадке перед Академией уже собралась изрядная толпа примечательных личностей. Прежде всего, стоило отметить старых друзей. Нейджи возмужал, еще сильнее отпустил волосы и снял с рук бинты, перейдя в одежде на традиционный фасон клана Хьюг, белую рубашку с широкими рукавами, такие же брюки и темно-серый передник, повязанный вокруг талии. Ли практически не изменился, только вытянулся слегка, в остальном оставаясь все тем же зеленым и жилистым реактивным бровастиком. Тен-Тен заметно похорошела, явно прибавив в женственности, хотя не сказал бы, что ее фигура и пропорции тела сильно изменились, а вот наряд она тоже сменила, теперь красуясь в белой китайской тунике и бордовых штанишках. И раз уж вспомнили о девушках, то никак нельзя забыть про Ина. Вот уж где фигурка с возрастом оформилась. Длинные ножки, высокая грудь, являющая собой уверенные 2,5, гладкая волна светлых волос до самой попки. Добавить сюда, что все это упаковано в короткий фиолетовый топ, оставляющий голыми животик и плечи, а также мини-юбочку, с еще более мини-шортиками под ней, и получим прям какую-то куклу Барби, а не реальную девушку. Тем печальнее было видеть рядом с ней пресные физиономии Чоуджи и Шикамару, которым, казалось, было абсолютно наплевать на всю эту красоту. Индифферентно ленивый Нара, кстати, проявил всего себя, одевшись в самый стандартный, какой только может быть, комплект униформы Листа, будто нарочно крича всему миру, что ему было лень выдумывать себе оригинальный стиль. В противовес ему Акимичи упаковался аж в натуральные доспехи, раскрашенные в клановые цвета, да и сам изрядно вымахал, больше не напоминая неуклюжего ребенка с лишним весом. То есть вес-то у него был, но если не приглядываться к лицу, то парня совершенно реально было принять за здорового мужика средних лет, уже успевшего народить пару карапузов и заработать трудовую пивную мозоль. Команда же сенсоров. А Камару вымахал в здоровенного кобелину на зависть любому волку, Киба выглядел куда скромнее. Меховую куртку сменил на кожаную, чуток подстригся, натянул форменные брюки вместо шорт, вот, собственно, и все. Шина, он вроде как сменил очки, и заменил светлую куртку на болотного цвета дождевик с капюшоном, причем в 2 слоя. Больше ничего о нем я сказать не мог, от всего лица теперь наружу проглядывал лишь кончик носа, да и тот в тени. Третьим же с ними стоял какой-то хмырь, на вид лет 19-20, ничего примечательного, но, судя по возрасту, он или подсадной паровоз, что должен протащить команду из 2 наследников до финала, либо вечный генин, что еще худо-бедно сможет продержаться на командном этапе, просто за счет опыта не превращаясь в бесполезный балласт, но все же заставляя наследничков попотеть. Подробнее тут бы смогла сказать Карин с ее точной чувствительностью, но это не столь уж и важно. Куда больше волновал вопрос, а где Хината? Нет, она Чунины, само собой, среди команд быть ее не должно, но неужели не пожелает удачи своим друзьям? На нее это было не похоже. Посмотри туда, пришел мысленный посыл от оригинала через внутренний мир, вместе с пониманием направления, куда смотреть. Отвернувшись от бывших односельчан, Я взглянул в противоположную сторону. Ничего примечательного, песок, трава, дождь. Стоп, возвращаю глаза к лицу, по которому только что скользил взглядом. Девчонка лет 15, бледно-пурпурные волосы на грани с коричневым, болотного цвета глаза, светло-фиолетовая куртка-кимоно с воротником на шее. Рядом еще две девушки того же возраста, явно одна команда, причем из дождя. Чисто женские команды, не слишком обычное явление, роль Кунаичи в основном крутится вокруг поддержки, а заодно и тормоза для парней. Тут от конкретной деревни мало что зависит, физиология и психология, вещи универсальные, но не это меня привлекло. Красота? Нет, Кунаичи была скорее симпатичной, чем красивой, да и на площади перед академией сейчас было предостаточно красоток с куда более бросающейся в глаза внешностью. Та же Ина или вон та дамочка из Суны с бюстом не хуже, чем Уанка, смотрящаяся в толпе генинов столь же инородно, как Суигицу на детском утреннике. Ее подруги? Тем более нет, в них вообще ничего примечательного, ни дурнушки, но и на симпатичных не тянут, разве что сменит свои пресно-мешковатые тряпки на что-то более женственное. Дьявольщина какая-то, чем больше на нее смотрю, тем больше чувствую, что где-то ее видел, и не просто так, а в каком-то важном контексте, но где и как, совершенно не могу вспомнить, будто и никакой абсолютной памяти нет. Натуральное наваждение. Из созерцательного состояния меня вывело движение в нашу сторону, слишком уж целенаправленное движение. Мысль о возможных проблемах еще не успела толком оформиться в сознании, как была откинута прочь. С целеустремленностью бронепоезда к нам следовало фуу, видимо, внутренних тараканов, хмм, девушки, углядевших старых новых друзей, да еще и с командами, инструкции нянек не убедили. Доброго утречка. Девушка, зажмурившись от удовольствия, махнула нашему коллективу ручкой. Ее сопровождающие тихонько застонали, но что-то отдаленно похожее на приветствие все же выдали. «О, привет, фуу», — улыбнулся оригинал. «Вижу, ты бодра и полна энтузиазма, да. Хотя не все прошло так, как я надеялась», — косой взгляд на сопровождающих и надувшаяся моська, «но тут все равно весело. Думаю, скоро будет еще веселее. Но позволь тебе представить твоих будущих противников. Это наши генины Кагера, Сосами, Суигицу, Джуга и Сариби и мой личный ученик, Димас. Йо, отсылаем салют. Рада со всеми вами познакомиться. Давайте дружить. Мне нужно завести сотню друзей во время экзамена. На меня налетели, как пчелка на мед, причем пожирая таким взглядом, что я себя тем самым медом и почувствовал. Ага, который вот-вот съедят». Стон маскирующихся джоунинов водопада стал куда громче и отчетливее. «Ау, а ты и правда храбрая», разыгрывая искренне приятное удивление, отозвался я. «Не боишься, что плохой парень из звука украдет тебя ночью и утащит в мрачные, неведомые дали? Зачем? Морг-морг. Ну, я даже немного сбился. Есть много интересных вариантов. Игры в карты, например, совместные посиделки, пикники, еще разные нехорошие вещи». С каждым моим словом грусть в глазах ее сопровождающих росла, вместе с решимостью утащить ее отсюда, хоть волоком, хоть на себе. Звучит круто. Что надо делать? У нее реально в глазах вспыхнул энтузиазм. «Эй, не слушай этого маньяка», — влез в разговор с Уигицу, проталкиваясь вперед. «Я серьезно», — наклонился он к девушке, — «посмотри на его команду». Палец водяного некультурно ткнул в сторону Кагера и Сосами. «Они отбитые на всю голову, сперва зарежут, а потом будут спрашивать, кто идет, собственницы, каких поискать». От подобных наездов скромняшка Сосами аж покраснела от негодования, и ее обычно робкий взгляд преисполнился желанием сделать кое-кому очень больно, но наша штатная медуза только вошла во вкус. А Димас хуже всех, он наглый, коварный и развратный тип. «Представляешь», — добавил шепотом, — «он реально фанатеет Сорочимару и Учихимадары, конченый психопат. Связываться с таким себе дороже». Бодигарды Джинчурики принялись смотреть на Суигицу едва ли не с любовью, градус напряжения с их стороны понизился. «Вот я, совсем другое дело, любовь была недолгой». Впрочем, дальше развить мысль парню не дали. «Ай, и Сариби, за что, бьет, значит, любит», философски отметил Джуга. «Если что, передай ему и мою любовь тоже, ау». Последовал новый удар, не обращая на них внимания. Перетянул я на себя взгляд фуу, озадаченно наблюдающий за парочкой, у них это с первой встречи. «Кстати, а у тебя есть парень?» «А-а-а, нет», и смутилась. «Быть того не может». Особо изображать возмущение не приходилось, ибо обращение с Джинчурики в подавляющем большинстве селений Шиноби и так способно довести до нервного подергивания глаза у любого здравомыслящего человека. «Что не так с вами, парни? Надо уделить внимание и свите девушки, а то они стоят, скучают, непорядок. Э-э-э, такая красавица с живым, открытым характером и позитивом. Да такое сокровище нужно сразу хватать и ни в коем случае не отпускать. Хе-хе», Фуо скромно шаркнула ножкой. «Может, после экзаменов сходим куда-нибудь поужинать? Или на горячие источники? Ну-у-у, я не знаю». Остатки инструкции боролись в ней с явным желанием согласиться. «Если хочешь, можем завалиться туда всей нашей толпой. Думаю, с нашими девочками тебе будет о чем поболтать. Ну там, ваши секреты кунаичи, от которых любой здравомыслящий парень должен держаться подальше, и все такое». «Продолжаю обрабатывать девушку». «О, я о чем-то таком слышала», — покивала Джинчурики, — «но никогда не участвовала». «Значит, решено, это нужно будет обязательно исправить. Кстати», — ухмыляюсь, — «ммм», — девушка с любопытством наклонила голову чуть на бок, — «а как ты относишься к традиции взятия военнопленных? Мне нужно об этом знать на будущее». «Да-да, обязательно». «Зачем? Ну как же, впереди у нас будет второй этап, а если ты думаешь, что я буду поддаваться только потому, что мы теперь друзья, то ты ошибаешься». «А-а, я поняла». Фуо качнулась с носка на пятку и о чем-то задумалась, в неуверенности сморщив носик. «Но я тоже не могу поддаваться, от этого зависит репутация деревни». «О, знаю, тогда я сама возьму тебя в плен». «Это звучит как вызов». «Это он и есть», — гордо вздернула носик Джинчурики. «Два ненормальных нашли друг друга», — констатировал Суигицу. «Ай, да хватит уже», — раздраженно оскалился Водяной, повернувшись к Кайсариби. «Не будешь болтать лишнего, не будешь получать». Джуга был полностью доволен действиями нашей рыбки. «Фуу, нам скоро идти на первый этап, как и твоим новым друзьям». Не выдержал и все-таки стал потихоньку оттаскивать девушку сокомандник. «Блин, но так классно же общались». Та надулась и принялась упираться, не то чтобы сильно, но с учетом даже собственных запасов любого носителя демона. «Ничего, если что, я тайно проникну к тебе в комнату вечером и продолжу общение». Прозвучало очень двузначно, но самое забавное в том, что я имел в виду только то, что имел в виду. Вот только поняла это лишь Фуу. Круть. Сопротивляться прекратили и позволили себя утащить, блаженно жмурясь. Да, именно утащить, с волочением пяток по земле и возлежанием на руках конвоя. «Я горжусь тобой, ученик», — мрачно сообщил оригинал, проводив компанию из водопада взглядом. Не успел я подумать, чем вызвана его мрачность, ибо была она настоящей, а не банально расслабленным лицом спокойного человека, как заметил приближение одного субъекта. «Тьма, вот кого бы я желал тут видеть в последнюю очередь, так это данного избалованного сопляка. Вы, гады, как вы посмели тут появиться?» На нас наступал лохматый маленький гном в нелепо волочащемся за спиной синем шарфе. «Прошу прощения», — чуть наклонил голову мой оригинал, как бы спрашивая, не ослышался ли он, когда Конохамару приблизился достаточно, чтобы любые сомнения относительно адресата наезда испарились. «Вы убийцы, которые напали на деревню и убили третьего Хокаге. Как вы смеете приходить на экзамен, будто ничего не было?» Сжимая кулаки и совсем не сдерживая голос, так что вся площадь перед академией уже откровенно пялилась на возникший конфликт, продолжил катить бочку малолетний дебил. Оригинал чуть улыбнулся, его вся эта ситуация пусть не забавляла, но заставляла относиться куда проще. А вот меня так и тянуло отвесить хорошую затрещину фанату-приятелю-брату по разуму настоящего Наруто. Порой организм подростка с его гормонами подкладывает ту еще свинью. «Пацан, не хочу тебя расстраивать, но мы не участвовали в нападении на эту деревню 2 года назад. Все равно вы негодяи. Ваша деревня – трусы и подлецы, из-за которых погиб мой дед». Парень стиснул кулаки и попытался напасть на Джоунина из чужой деревни. «Порой мне кажется, что содержание дебилизма в мире, суть вещь неизменная, и если я ликвидировал тот, что нес с собой Узумаки, то просто градус неадеквата кого-то другого сразу же серьезно вырос, и теперь я увидел, кого именно. Но куда смотрит его шиноби-нянька? А, вон сидит и готов, в случае чего, вмешаться, но почему-то остановить великовозрастного дурачка и не подумал. Провокация, хм», — протянул оригинал, с линцой уходя из-под удара. «Соболезную твоему горю, но если ты решил его догнать, то сделай милость, спрыгни со скалы Хокаге». «Что?» – малолетка остановился. «Самоубийство – вещь личная, я не спорю», – сухо сообщил главный я. «Но у меня здесь еще дела, и помогать тебе в этом начинании нет никакого желания, так что найди какой-нибудь другой способ. Выпей яду, например». «Я не буду пить яд. Вы убили моего деда». Вновь завелся этот дурачок. «Думаешь, я тебя испугаюсь?» «Он не настолько оптимист», — вставил 5 копеек Саске, чье лицо выражало сухость и одиночество всей пустыни Сахара. «Канахамару, ты что творишь?» Наконец-то раздался окрик кого-то адекватного из жителей Листа. В следующую секунду рядом с нами уже стояли Ина, Шикамару и Чоуджи. Кричала: «Кстати, Ина, просим прощения за это недоразумение», — непривычно серьезный, явно гораздо лучше многих оценивший ситуацию Шикамару обратился к Фобосу. «Пустите». Пока Нара отвлекал на себя внимание, Акимичи попытался оттащить мелкого, но тот вырвался и вновь заголосил: «Я не отступлю. Они должны ответить за смерть дедушки. Их нужно выгнать с экзамена». «Так ты младший Сарутоби?» — хмыкнул оригинал, прежде чем Ина успела обрушить набранный в грудь воздух на идиота. «Это все объясняет. Только мой ответ неизменен. Мы не принимали участия в том нападении, а третьего убил Рачимару. И, пусть он и является основателем нашей деревни, с Хирузином он разбирался по собственным мотивам. И знаешь, судя по ухмылке из разряда «я мерзавец», и мне это нравится, что, в свое время, старательно отрабатывались перед зеркалом, в ответ на эту провокацию сейчас будет выплеснута отборная порция помоев на голову канаховцев вообще и Сарутоби в частности. Ибо нифиг, вся соль состоит в том, что это именно Каноха сделала Орочимару тем, кто он есть. И это Сарутоби Хирузин изгнал своего ученика из Канохи, а значит, все дальнейшее – следствие именно этого решения. Впрочем, вновь хмыкнул плохой парень, в этом нет ничего удивительного, ведь третий был худшим Хокаге за всю историю деревни. «Ты врешь, дедушка был лучшим, его все любили». Очередная попытка броситься, и вновь шаг в сторону, в результате которого малолетний принц оказывается в пыли. «О, я мог бы много чего сказать в свою правоту, упомянуть тот факт, что все Каге как до него, так и после занимали свой пост пожизненно, и только третий был смещен под благовидным предлогом, разумеется, или поведать о том, что его собственный ученик ненавидел его настолько, что с удовольствием прикончил собственноручно, в то время как два других держались от так любимой своим дражайшим учителем деревни как можно дальше на протяжении многих лет. Кое-кто даже на похороны не пришел, как я слышал. Или мне спросить, почему за время правления твоего деда исчезли могучие учихи? Где все Синджу, Узумаки? Почему послы другой деревни едва ли не среди белого дня выкрадывают наследницу великого клана, а после ее освобождения в качестве компенсации получают голову главы младшей ветви этого клана? И еще много, много других вопросов, но вместо этого я соглашусь. Улыбка Фобоса стала откровенно жуткой, а легкое звуковое гендзюцу доносило слова Джоунина до многих собравшихся здесь и чуть туманило разум и критичность мышления няньки, само собой, иначе бы он давно пресек едва ли не вражескую пропаганду посреди своей деревни. Че что, испытавший весь спектр чувств, от гнева до истерики и бессильной ярости, мальчишка застыл в шоке. Третий, действительно лучший Хокаге, жаль, что он умер. Еще 10-15 лет в таком же стиле, и Коноха рухнула бы сама, с готовностью пояснил оригинал. Довольно, вышел из Шуншина пришедший в себя смотритель, коим оказался уже знакомый мне Эбису. Я уже закончил, хотя еще один момент. Мальчик, нападать на гостей деревни, приглашенных твоей же Хокаге, это плевать на ее имя и на память всех, кто носил эту шляпу до нее. Хотя теперь я верю, что ты истинный внук третьего. Я убью тебя, завопил дурачок, но на этом все и кончилось. Генина перехватила рука наставника. Я сказал, довольно, пусть вы и гость, тут он обернулся к оригиналу, нашей деревни, но как гостю, вам также надлежит и соблюдать правила вежливости. Ну, пожатие плечами, я же не удавил его собственными кишками за нападение, это более чем вежливо, не находите? Ответа не последовало. Новый Шуншин, и перед нами остаются только растерянная команда и Нашикачо, ну и остальные подтянувшиеся на бесплатное зрелище, включая команду Нейджи и товарищей Хинаты. Это было. Шикамару раздраженно дернул щекой, с ясно различимым усилием отрывая взгляд от места, где только что стояли Эбису и Канахамару. Очень проблемно, представляю, что у него сейчас внутри. Ладно бы еще один только мелкий с его закидонами, это еще можно понять и простить, дети на то и дети, что за свои слова и поступки, как правило, не отвечают. Но когда тебя бросает и, фактически, делает крайним тот самый взрослый человек, в чьи прямые обязанности входит подобные хреновые ситуации разрешать, это, мягко говоря, неприятно. Особенно в ракурсе того, что все случившееся, это вина того самого человека. Я еще раз приношу вам наши извинения, совладав с собой, поднял взгляд на настоящего меня Нара. Поверьте, большинство жителей Конохи не поддерживают слова этого парня. Поверю на слово, хмыкнул оригинал, складывая руки на груди. Ему затруднения бывшего приятеля тоже были вполне очевидны, но, к счастью для Шикамару, раздувать из мухи слона мы не собирались. А вот большинство жителей Атагакури, поправка, долбоящеры имелись и среди нас, слова про вашего Каге очень дашь, БЗЖЖЖА, тело, начавшего в очередной раз молоть языком не по делу Суигицу скрючилось в судорогах под веселый треск электрических разрядов. Он ничего не говорил, сухо заверила Кагера, отнимая руку от спины Водяного. «Да ты в конец сдурела!» — развернулся Суигицу. «Долбаная психа! Бзжа-а-а! Он у нас молчун, не меняясь в лице!» — повторила девушка с фиалковыми глазами, от чьей руки к телу на земле по чекраните бежали голубые разряды. «Очень тихий!» — повторила она, на секунду усилив напор и заставив медузку дернуться интенсивней. «И понимающий, верно, присаживаюсь рядом с телом, мизинцем разрезая чакранить. Да пошли вы!» Кося в пространство мутным фиолетовым глазом и со всей душой обнимая землю-матушку, согласился Суигицу. «Полагаю, на этом инцидент можно считать исчерпанным, не сочтя нужным даже смотреть в сторону подвергающегося экзекуции Хазуки», сообщил Фобос. «Да, быстрота расправы, а также тот факт, что ни я, ни Кагера не складывали печати для применения, равно как и отмены, связанных со стихийным преобразованием техник, явно произвели впечатление на ребят. Так-то даже Какаши, далеко не бесталанному Джоунину, для применения своего рэкири пару ручных печатей складывать приходится. Это не обязательно, но гораздо проще, чем формировать технику голой силой воли. Мы пойдем». Мой оригинал промолчал, лишь полуприкрыв глаза, показывая, что ни разу не возражает. После чего троица поспешила откланяться, да и толпа начала рассасываться от места действия. И было совершенно неудивительно, что все мои знакомые, хе-хе, конохавчане, как-то сами собой собрались в один кружок, правда, уже почти на противоположной от нас стороне площади. Поболтать им было о чем, хотя я погрешу против истины, сказав, что они одни пустились в обсуждение увиденного и услышанного. «Чуть шутканешь, получишь по башке», — уныло донеслось снизу. Вставать Суигицу не спешил, хотя с его физиологией уже наверняка полностью оклемался. «Попробуешь пофлиртовать с девушкой, получишь по башке». Только захотел поддержать мнение любимого начальства, вообще поджарили. «Почему наша деревня называется звуком, если у нас порядки круче, чем в кровавом тумане?» Сиреневые буркала с надеждой на прозрение свыше поднялись к нам. «Ты давно выучил, за что и как тебя будут бить», хмуро насела на него Исариби, «и только и делаешь, что специально напрашиваешься, не строя из себя жертву». «Да», поддержала ее Сосами, «совсем не думаешь, что говоришь, только бы получить острые ощущения. Называть нас отбитыми на всю голову, грубо, даже если ты шутишь. Нельзя так шутить про своих товарищей, и девушек особенно. Все-все, мамочки, мне стыдно. Только не начинайте эту трухлявую фигню». Хазуки в одно движение оказался на ногах и закрылся руками. Недовольно выпустила воздух носом Кагера и зашла за меня, так, чтобы не видеть лица Водяного. «Пора прощаться», — обронил мой оригинал, созерцая площадь. И верно, перед Академией как раз появились несколько человек в масках Анбу. Появились и сразу разошлись, собирая наставников из приглашенных команд. К нам один тоже направлялся. «Удачи вам! Что делать, вы знаете», — вступил в беседу Абинджи. «Помните, этот экзамен рассчитан на чунинов, от которых стоять до последней капли крови никто не требует». «Хай, сенси», — дружно ответили 6 голосов, пусть некоторые и звучали не слишком воодушевленно. «Фобос Дест, то же время. Итак, нас пригласили проследовать внутрь академии, а там нас уже ждали организаторы и мониторы, на которые велась трансляция с камер наблюдения. Я не устаю поражаться разнице технологий. У местных крестьян все еще актуальна деревянная саха, пусть и не повсеместно, но это обыденность. В отличие от всяких тракторов и сейлок, которые хоть и существуют наравне с моторными лодками, пароходами и электростанциями, но по факту распространены примерно так же, как и автотранспорт в царской России года этак 1900-го. В то же время, вполне рядовые шиноби в каждом доме имеют телевизор и холодильник, вполне себе уровня конца 20 века, и это вообще никого не напрягает. Но все это меркло по сравнению с тем, кто стоял рядом с дающим пояснение по грядущему экзамену Мариной Бики. При всей моей выдержке, сосредоточиться на смысле слов не получалось, поскольку я наконец-то увидел Хинату. Сказать, что за 2 года девушка стала еще прекраснее, это хуже, чем не сказать ничего, это сказать вульгарную и безвкусную банальность. Глядя на волну ее черных с синеватым отливом волос, мягкий овал лица и серебряные омуты глаз, я как никогда ощущал, каким ребенком она была раньше. Маленькая, хрупкая, пусть и сформировавшаяся кое-где раньше времени, она была крохотным, невинным ангелочком, которого хотелось лишь оберегать и защищать от всего на свете. Сейчас же я видел девушку, способную поспорить в красоте и женственности с любой нимфой и старилой, оставляющую далеко позади всяких развратных суккубов или ириний. Ее фигура окончательно утратила детскую угловатость, длинные точеные ножки с трудом скрывались под мешковатыми штанами, верхнее достоинство не смог замаскировать даже плотный жилет Чунина. Аккуратные узкие пальчики и ладошки не имели ни единого дефекта, как и маленькие ступни, обутые в сандалии, носик без горбинки по-прежнему задирался кончиком чуть кверху, а мягкие бледно-розовые губки блестели идеальным изгибом. А ее голос, когда она дополняла что-то из сказанного уверенная в себе хинотян, но все с тем же мягким и приятным меццо-сопрано. «Может, забить на все, схватить мою принцессу и домой?» Мысль была очень завлекательной, и пришлось приложить чудовищные усилия, дабы ее откинуть. Не сейчас, и не так, жаль, что с этой маской я без привлечения очень лишнего внимания не смогу даже пары слов с ней перекинуться, не то что нормально поговорить. Руки сжались в кулаки, до скрипа и хруста костей. На плечо опустилась рука соски и чуть сжала. «Я в порядке, а бинджи просто». «Понимаю», — серьезно кивнул Лучиха, «но сейчас не время и не место». «Знаю. Просто дай мне пару минут». «Хорошо». Сделав пару вздохов, я все же загнал чувства в дальний угол и принялся слушать. Ибики вновь придумал интересный вариант проверки нервов молодого поколения. Разбить команду по 3 разным, максимально изолированным кабинетам, выдать бланк на 3 вопроса ценой в 30, 40 и 50 баллов соответственно. Отвечать можно лишь на 1 вопрос каждому. Требуется набрать больше среднего, но не перевалить в кап за 100. Не смог, дисквалификация. Прекрасный тест на сработанность команды. Хочешь, ищи способы связаться с коллегами, уверен, что знаешь, как мыслят твои товарищи, вилкам, пиши так, и все это было бы замечательно, только в контексте названия и цели мероприятия очень уж неоднозначно. Будь я циничным сторонним наблюдателем, сказал бы, что Коноха в своем репертуаре по части наглости и попрания любых норм приличия. Впрочем, я же сейчас такой и есть. Ну и поскольку оценивались отнюдь незнания, перешептываться и даже коллективно обсуждать задания никто не запрещал. И вот как раз это, на мой взгляд, было большой ошибкой экзаменаторов. На реальном задании с похожими вводными у тебя не будет рядом почти 50 ребят, включая гарантированных друзей, с которыми можно посоветоваться. И пусть всех наверняка накрутили на дикую паранойю, лишь вопрос времени, когда найдутся первые желающие устроить коллективный мозговой штурм. В чем смысл этого испытания? Едва Марина закончила объяснять правила, привлекла мое внимание доселе остававшаяся незамеченной на фоне Хинаты девушка. Тимари, дочка прошлого Казекаге, как и все мои старые знакомые, за эти 2 года неплохо вытянулась. Грудь подросла, взгляд стал еще более уверенным, полудетское платье с укороченной юбкой сменилось на элегантное черное кимоно, протектор переехал с шеи на лоб, на руках появились перчатки без пальцев, а традиционные ботинки шиноби сменились на симпатичные сандалии. Прическа осталась прежней, как и уверенный в себе взгляд видавшего всякую дрянь человека, последний даже стал несколько более выразительным.